Глава 23. Смерть Никона. Заключение. В то время, когда в Пустозерске дым и чад от сожигаемого Аввакума серыми облачками возносился к пасмурному небу, в Кирилловском монастыре на Белом озере враг и погубитель всей жизни первого раскола учителя Никон умирал медленной, мучительной смертью всеми забытого старика и заточника. Когда через 3 месяца после смерти Морозовой, в конце января 1676 года, умер тишайший и благочестивейший царь Алексей Михайлович всея Руси, и преемник его, царь Федор Алексеевич, послал к Никону с дарами и с вестью Лопухина просить у старика прощения и разрешения покойному царю на бумаге, то Никон по обыкновению заупрямился. «Бог его простит», — отвечал он, — «и на страшное пришествие Христова мы будем с ним судиться. Я не дам ему прощения на письме». Пользуясь этим, на Никона к царю полезли доносчики. Вывели на свет Божий и застреленного им баклана, и высеченного из-за добраста поварка Ларку, и раздетую для лечения бабу Киликейку. Никона перевели в более тяжелое заточение, в Кириллов монастырь, старца которого и прежде постоянно сердили сварливого старика, то привозя ему в пищу грибов с мухоморами, то напуская к нему в келью чертей, то говоря, что он у них в монастыре всех коров переел. В Кириллове Никон таял с каждым днем. Он уже с трудом передвигал от старости свои больные и усталые ноги. Готовился к смерти. Об этом донесли куда следует. Умирает где старец Никон, как и где похоронить его? И тогда из Москвы пришла милость, порадовать дезаточника свободой, хоть перед смертью. Порадовали. Повезли в Воскресенский монастырь. Ему страстно перед смертью хотелось теперь взглянуть, цело ли поныне там, на переходах его кельи, то ласточкино гнездо, которое он пощадил когда-то, не разметал клюкою. Больного Никона из Кириллова монастыря привезли на берег Шексны, посадили в струк и по его желанию поплыли вниз к Ярославлю, а оттуда к Нижнему, к тому далекому селу, где родился он и бегал маленькими босыми ногами, счастливый, невинный. Хотелось ему перед смертью взглянуть на родное село, потом на Ласточкино гнездо в своем любимом Воскресенском монастыре, а там и на Москву, послушать в последний раз могучего звону всех 40 сороков, вспомнить свое патриаршество, свое царство, как они делили его с покойным собенным другом, царем Алексеем Михайловичем. Это было в августе 1681 года. Дорогой во время плавания погода стояла сухая, тихая, теплая, ясная, словно весенняя. Зелень еще не начинала желтеть, паутина еще не тянулась серебряными нитками в воздухе, и только ранняя перелетная птица, гуси и лебеди, звонко перекликаясь глубоко в небе, напоминали, что они летят на теплые воды, на полдень, туда же, куда, казалось, медленно плыл из рук Никона. Целые дни сидел он и больше лежал на своей дорожной постели, кутая холодеющие ноги и глядя на воду, на медленно убегающие берега реки, на рощи, синеющие вправо и влево, на красноватые береговые обрывы и красивые изломы гор, население, то там, то здесь, как бы выбегавшие на берег, посмотреть на плывущий откуда-то струк, а на нем на сумрачное с усталыми глазами лицо старого неведомого монаха. Гребцы иногда затянут песню, либо не белы, то снежки, либо вниз по матушке по Волге, да вспомнят, кого везут, и замолчат. Чем дальше двигался некогда державный заточник, тем быстрее впереди его бежала весть, что везут Никона, имя, 30 лет гремевшее на Руси, благословляемое и проклинаемое. Имя, когда-то возглашавшееся вместе с царским, а потом опозоренное, поносимое, отверженное. Народ толпами собирался на берегу, в местах, где приставал Струк с некогда грозным, теперь тихим и задумчивым патриархом. Одни тянулись к нему за благословением, несли дары и корм. Другие, чтобы увидеть апокалипсического зверя, что пустил по Руси пестрообразную никонианскую ересь. Там, где Струк не приставал к берегу, народ встречал его на лодках на середине реки и долго следовал за его Стругом с любопытством и боязнью, всматриваясь в бледное лицо, утомленно и печально глядевшая из-под высокого черного клобука и окаймленная белыми серебристыми космами волос и бороды. Матери поднимали детей, чтобы хоть издали показать им Никона. 17 августа Струк с великим заточником из Толкского монастыря, что против Ярославля, плыл к другому нагорному берегу и входил в реку Которосль. Целая флотилия лодок следовала за Стругом. На берегу Которосли толпились массы народа, духовенства, светские власти, гостиные и посадские люди из Ярославова града. К Стругу пристала большая лодка с московским духовенством. И в Струг смиренно, с поникшей головою, вошел архимандрит Сергий, тот самый, которого мы видели когда-то в Соловках на Черном соборе, и который потом издевался над Никоном, когда его, свергнутого с патриаршества, везли в ссылку. Сергий, подойдя к ложу Никона, припал головою к днищу Струга: «Прости, блаженне, не вмени в вину грубство мое велико». Как-то застонал он, не поднимая головы: «Прости, блаженне». «Встань! Кто ты?» — слабо спросил великий старец. «Я Сергий. Сергушка, архимандритишка, пес смердящий». «Встань, Сергий! Кто ты, я не помню. Я тот окаянный, что ругался над тобою после собора. Прости, помилуй». «Помню. Встань. Я ругался по неволе, брехал на святителя, творя угодное собору. Прощаю и разрешаю». Слабо махнул рукой Ник. Народ не вытерпел и бросился в воду, крестясь и поднимая руки: «Батюшка, святитель наш, угодник Божий, мы тебя на себе повезем, благослови нас». Слабая добрая улыбка пробежала по лицу великого старца. «Се почайно, а се люди я мои, Господи!» — радостно бормотал он. Народ, которого увлечения не знают границ, обезумел от умиления и восторга. Струк, как щепку, вынесли здоровые руки восторженного народа на берег, и все бросилось в Струк целовать руки, ноги, одежду, ложе освобожденного узника-святителя. У изголовья его стоял Сергий и плакал. Сквозь толпу протискалась старая-престарая монашка и тоже плакала, шепча: «Микитушка, Светик!» Но Никон уже не узнал своей жены. Солнце катилось к западу, золотя лучами шелковистое серебро волос и бороды Никона, заблаговестили к вечерням. При звоне колоколов лицо Никона преобразилось. Ему казалось, что под этот священный голос церквей он вступает в Москву со славою, благословляемый народом. Что-то прежнее, величавое блеснуло в его глазах, в чертах лица. Он бодро глянул кругом, на небо, на солнце, стал оправлять себе волосы, бороду, одежду, как бы готовясь в путь. Стоявшие у изголовья архимандриты Сергий и Никита Кирилловский поняли, что великий странник собрался в далекий неведомый путь, и стали читать отходную. И Никон все понял, сложив на груди руки, вытянулся и глубоко, продолжительно вздохнул, чтобы уж больше не повторять этого вздоха. Так кончил и другой боец из воинов той великой битвы, которая вот уже третье столетие ведется между двумя половинами русской земли. Ведется единственно вследствие того, что обе половины не ведают, что творят. Что же сталось с другими лицами, которых мы забыли на время, занятые главными историческими деятелями великого раскола? Петрушенька, царевич, которому шел уже десятый годок, по смерти батюшки перестал топить щенят и котят, и вместе со сверстниками, робятками, изволит тешиться потешными ружьями, барабанами, пушками и из зависти к сестрице Софьюшке перегоняет уже ее во всех урках арифметики и иных хитростей. Царевна Софьюшка стала уже совсем взрослой девицей и зорко присматривалась к тому, как ее больной братец, царь Федюшка, царствует, государствует, чтоб и самой после него государствовать, не забывая в то же время зорко присматриваться их красивому статному княжичу Васеньке Голицыну. Семен Полоцкий, расплодив в Москве продувных хохлов, что тараканов, лежал уже в сырой земле на кладбище за иконоспасского монастыря, велев посадить на своей могиле вербу, чтобы она напоминала ему и в его могиле далекую дорогую Украину. Царевна Софья часто посещает его могилу, тем более что там она в первый раз поцеловалась со своим княжичем Васенькой. Мамушка ее продолжает вязать чулок и спускает петли, и сослепу уже не видит и не слышит, как Софьюшка-царевна бегает иногда в селе Коломенском в сад, к пруду, на свидание со своим Васенькой. Мать Мелания по-прежнему неуловимо и втихомолку готовит ту страшную драму, которая разразилась стрелецким бунтом и бритьем всей России. Андрейка Поджабрин, стрелец, нет-нет, да и вспомнит те буркалы, которые он видел когда-то в келье Никона в Воскресенском монастыре, а потом на плахе на лобном месте. Ласточкино гнездо, пощаженное Никоном, чернеется по-прежнему на переходах патриарших келий. В нем выводится уже 17-е поколение потомков той ласточки, которую кормил мухами Никон. Куда бы они ни улетали на зиму, а весной опять возвращались к старому гнезду, как бы вспоминая Никона. А что сталось с нашими украинцами и украинками? Петрушка Дорошонок, ныне воевода Петр Дорофеич, тоскует в московской неволе в селе Ярополче Волоколамского уезда. Вспоминает о милой Украине и о своей хорошенькой, но ветреной жонке, оставшейся в Чигирине. А жонка, совсем не стареющая, продолжает слушать веснянки и скакать через плот с молодшими, начиная с Мазепы и кончая юным бунчуковым товарищем Остапиком. Мазепа, обманув Брюховецкую, утопив потом своего благодетеля Дорошонка и начав уже копать яму другому благодетелю, гетману Самойловичу, шибко идет в гору и шибко продолжает скакать в гречку со всякую смазливенькую женщиной, будь то украинка, полька или даже московка. Маленький Гриц Брюховецкий, играя в шума, простудился и отдал Богу свою младенческую душу, твердя в своей мертвой постельке: «Ах, мама, якобо ты московка!» Мама, московочка, не пережила своего Грица. Так она и не видала своей родной сторонки Москвы белокаменной, а, умирая, благословила Украину, где ее все любили. Петрусь продолжает усердно мазать чоботы дегтем и женихаться со своей Евдохою. А когда он узнал, что москали дегтем не мажут сапог, и все переказились из-за того, что кто как крестится двумя или тремя пальцами, он только рукой махнул: «От, дурни москали!» Конец книги. Июнь 1996 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Наталья Литвинова.